«Пап всегда приносит не вовремя», – заметил Юрка, вытирая губы. «Пошел вон, дубина, видеть тебя не хочу! Ты же хотела мне еще штаны погладить», – напомнил он. «Нахал! Поглажу и убирайся!» В восьмом классе все думали, что Юрка после экзаменов пойдет в ПТУ. Но он весной заявил, что останется в девятом. Это, конечно, всполошило и классную, и завуча, не подарок, мол. Но Юрка деловито сдал экзамены без троек и забирать из школы документы отказался. Попробовали вручить их почти насильно. Тогда Юрка сказал, что не имеют права, и пообещал сходить к сапкору комсомолки. Газет, завуч и директор боялись как чумы. Недавно в «Молодом Ленинце» была напечатана про школу статья, как оптом принимали здесь в комсомол сразу два седьмых класса и не приняли, по указанию завуча, лишь одного мальчишку. Речь шла о младшем брате Анастасии Прокушиной. В отличие от сестрицы, он был парнишка что надо и заступился за перепуганного первоклассника, которому громогласная тетушка завхоз грозила за что-то немедленным изгнанием из школы, колонией и отрыванием головы. Это вмешательство в воспитательный процесс и разгневало завуча. Услышав о сапкоре, от Юрки отступились. Но классная, которая считала откровенность своим большим достоинством, Юрке сказала при всех: «Ты что, после школы в университет собрался? Из тебя студент, как из снежной бабы кочегар!» Юрка поблагодарил за остроумное сравнение и ответил, что куда он собрался – это его собственное, сугубо личное и никого других вот ни на столечко не касающееся дело. Классная тогда выдала, уже не сдерживаясь: «О матери бы подумал! В училище же стипендия, потом зарплата, стал бы помогать!» «Ничего, мы пока не голодаем», – хладнокровно сказал Юрка. Конечно, они не голодали, но сказать, что у Юрки дома все благополучно, тоже было нельзя. Еще в седьмом классе перед Новым годом он зашел за Юлей, чтобы пойти в парк на лыжах, и вдруг вынул из оттопыренного кармана пачку трешек и пятерок. «Спрячь куда-нибудь пока, а то потеряю». Юля вытаращила глаза. «У тебя откуда столько?» «У папаши получку забрал». Юрка сказал это, как всегда, спокойно, только острые скулы его слегка затвердели. На секунду. Потом Юрка объяснил. «Он пришел и сразу брык отсыпаться, я и вынул. У него, если деньги не забрать, может закеросинить с друзьями. А так проспится, и все в норме. Ты не думай, он не так уж часто этим балуется, только с получки. Его приятели подбивают. Понимаешь, он хороший мужик, но бесхарактерный». Юля слушала, мигая от удивления и неловкости. До сих пор она с такими жизненными драмами не сталкивалась. Немыслимо было, чтобы ее папа вернулся домой пьяным. Отец командовал большим строительным управлением, пропадал на своих объектах, мотал нервы на работе и совершенно не умел жить. Жить умела мама. Благодаря маме у них был дом, как у приличных людей. Именно она вовремя давала умные советы отцу, с кем знакомиться, где что говорить, что когда покупать и какие куда брать путевки. Отец отмахивался, но потом как-то незаметно соглашался. Это было проще, чем тратить время на споры. Несмотря на все различия с Юркиным отцом, папа тоже был хороший, но бесхарактерный. На нем, по словам мамы, ездили, как хотели. Но однажды Юля услышала, как отец взорвался. Во время телефонного разговора он кричал сбивчиво, хрипло, безудержно швыряя слова, словно все вокруг рубил шашкой. «Черт возьми, почему я в мирное время должен постоянно бороться? Не выполнять план, а бороться за него! Бороться с бетонщиками из-за этих бракованных плит, которые пускать в дело не имеют права, а вы заставляете! Бороться с Петряковым, который забрал у меня два крана, требует сдачи корпуса к декабрю! Бороться с этим жуликом Сочневым, которого вы навязали мне в замы, а он крадет плитку для дач! Вы прекрасно знаете, чьих! Нет, именно крадет! И с вашим собственным идиотизмом бороться надоело, потому что план планом, но в домах-то этих люди жить должны!» Он швырнул трубку, прошел мимо бледной мамы и очень спокойно сел смотреть телевизор. «Все», – в тихой панике сказала мама, – «это конец. Завтра он пойдет в дворники». Но отец не пошел в дворники ни завтра, ни в следующие дни, хотя все знали, что говорил он так с человеком, чье имя в городе произносили с почтительным придыханием. Ничего плохого не случилось. Даже зама Сочнева куда-то перевели, но через месяц отца увезли на скорой со вторым инфарктом и не спасли. Это случилось в сентябре, когда Юля и Юрка начинали учиться в 10-м. Все переменилось. Постарела и сникла мама, пустой и чужой какой-то сделалась квартира с холодными, как льдинки, люстрами и громоздким югославским гарнитуром. Пропали куда-то знакомые. Одно только изменилось к лучшему, если можно говорить так после всего, что случилось. Мама, которая раньше Юрку едва терпела, сейчас встречала его доброй и немного виноватой улыбкой. Юрка в те дни все время был рядом, молчаливый, мягко деловитый и ненавязчиво ласковый. Той осенью Юля навсегда перестала писать стихи.